«А что, если устроить для него небольшой прием в честь встречи?» — предложила Лидия. «Это было бы как раз в твоем стиле. Если бы я была тобой...» И тут мама перебила ее. «Но ты не я. Ты абсолютно другой человек. Ты дала мне понять, что я слишком много распоряжаюсь. Хорошо, а распоряжайся сама». Месье Бонель ждал. Он выглядывал в окно. Он бесцельно листал свои бумаги и, наконец, печально заметил. «Какие, мол, странные чувства испытываешь, когда слышишь иностранную речь? Совсем немного понимаешь и тон, и молчаливые паузы. Но во всяком случае...» И он подумал о несчастных скандинавах. «У них так холодно и темно. Это многое объясняет». Внезапно Лидия поднялась и сказала: «Месье Бонель, не будете ли вы столь добры позвонить и заказать 2 билета на самолет? На завтра, если получится. Нам надо, как можно скорее, отправить в аэропорт багаж. А мальчики Дюбуа пусть заберут собаку к себе домой. Может, они помогут и с переездом. А сегодняшнюю ночь мы переночуем в двухместной комнате. Просохла она или нет?» «Спасибо, мадемуазель. Я позвоню сейчас же». «Подождите немного. Кажется, мама слишком долго была на солнце. Есть у вас медицинский справочник?» «Только брошюра для туристов». Прочитав брошюру, Лидия сказала: «Холодные компрессы. Если это солнечный удар, нужно пить сок с соленой водой. А вообще-то у нас еще неоплаченный счет в мечте женщин». «Мама, как ты себя чувствуешь? Я думаю, что у тебя ничего серьезного нет». «Этого никогда не знаешь заранее. Как звали того, что умер на Капри? Как они доставили его домой? Неужели никто не побеспокоился о нем?» «Конечно, побеспокоился», — заверила ее Лидия. «А теперь попробуй немного поспать». К вечеру мама почувствовала себя хорошо и объяснила, что желает нанести прощальный визит в свой сад. По дороге туда она встретила мальчиков Дюбуа. С ними уже была Миньон. Увидев маму, собачка уселась на задние лапы и, подняв морду кверху, завыла. Патрон объяснил: «Она не злится, она горюет, ей будет не хватать вас, мадам». Они сидели у колодца, и патрон, открыв корзинку, поставил на стол вино. «Лидия», — спросила мама, — «а та шляпа?» «Она оплачена». «Но где она?» «Милая мама», — ответила Лидия, — «незачем тебе ее видеть». Месье Бонель сказал: «Все, как и должно быть, все в порядке. Мадмуазель подумала обо всем». «Да, Лидия, не забудь посмотреть слова «смена караула» в нашем словаре. Это могло бы заинтересовать патрона». «Но это, пожалуй, лишь словарь для туристов». Вечер был красив и прохладен. Сад казался еще более таинственным, чем обычно. «Милые дамы», — сказал патрон, — «у меня для вас новость. Англичанин снова прислал телеграмму». Месье Бонель протянул телеграмму Лидии и пожал плечами. «Вот так? Он не приедет вообще. Он отправляется в Египет». «Весьма иррационально», — заметила мама. «Собственно говоря, жаль. Меня позабавила бы встреча с ним». На следующее утро месье Бонель повез своих друзей в почтовом автомобиле в аэропорт. Они вернулись в свою страну как раз перед самым началом весны. Так что можно сказать, они дважды в том году пережили весну.